Глава 15. В шаге от беды. В других мирах, пусть даже иллюзорных, меня всегда завораживал один забавный факт. Насколько много общего в совершенно разных культурах. Вот живут черт знает где четырехрукие высокие негры. Страшные, могучие, великие охотники и волшебники. Казалось бы, что у них все должно быть иначе, чем у нас. А нет. Вот смотри, какие пирамиды золотые настроили. Прямо как у нас в Египте, только краше. Хотя, говорят, те тоже раньше были белые и ярко блистали на солнце. Архитектура-то похожая. Дороги камнями мостятые, неживыми существами или кристаллами какими-нибудь. Дома из черного кирпича и белого дерева, но без стеклянных окон. Четырехрукие создания ходят в грубых тогах, а некоторые носят доспехи из желтого металла. Агнеса вела меня по узким улочкам. Интересно, но я сразу понял, что это иллюзия. Так как я хорошо присматривался, то замечал, что у некоторых жителей нет лиц или не хватает пары рук. Также в переулках не было видно тупиков. Они просто заканчивались нагромождениями разных предметов быта. Корзин, телег, ящиков, коробок или клеток для птиц. Наверное, Рагни был так рад, что вообще не замечал этих мелких недочетов. «Вероятно, он дома с семьей», — предположил я. «Так и есть. Его самое яркое воспоминание до момента гибели их мира». «Но я не думаю, что самое лучшее. Это как если бы ты создала сон японца в Хиросиме за несколько минут до взрыва». «Здесь все еще хуже. Японец погиб, а Рагни изменился. Ветер перемен не пощадил никого». «Нам надо спешить», — заметил я. «Честно, не хочу, чтобы он снова пережил этот момент». «Вы с ним настолько близки?» «Очень. Наши жизни связаны. Если страдает он, то урон получаю и я. И неважно, физический он или ментальный». «Не знала, что у вас настолько сильный и сложный симбиоз. Тогда нам в действительности нужно поспешить. Я сумею остановить иллюзию. Смотри». Я обратил внимание на огромную пирамиду, на вершине которой горело зеленое пламя. Искаженная частица Творца бесновалась, и волны ее возбуждения накрывали весь город. «Вот его дом», — указала Агнеса. Конечно, он был проработан более детально, чтобы не вызывать подозрения. Рагни хорошо помнит свой каменный дом. Стены были облицованы темно-зеленой плиткой, а входная дверь обшита чешуйчатой шкурой какой-то рептилии. Жилище охотника. Я ворвался внутрь и обалдел. Одна из стен просторной комнаты оказалась сплошь покрыта черепами огромных неведомых тварей. Инкрустированные медью и самоцветами рога и бивни торчали во все стороны. Да тут целый музей. В центре висела странная небольшая маска с до боли знакомыми шестью глазницами. Эх, жаль, нельзя задержаться и рассмотреть тут все как следует. Мой друг насобирал отличную коллекцию ловушек внимания. «Собирай вещи, мы должны уходить!» — кричал знакомый мне голос. «Пророки осквернили семя Бога, нам нельзя оставаться здесь!» «Кажется, он вышел из-под контроля», — шепнула мне Агнеса. Я зашел в следующую комнату и увидел могучего чернокожего воина. Двумя руками он в ярости разбрасывал вещи по углам комнаты и еще двумя держался за голову. Кажется, он впал в безумие. «Рагни, остановись!» — крикнул я ему и еле успел уклониться от кувшина, чуть не размозжившего мне голову. «Ты еще кто такой? Как ты посмел ворваться в мой дом?» Мужчина бросился ко мне, и в его руках сверкнули два острых ножа из голубого кристалла. «Успокойся, это иллюзия, этого ничего нет!» Но на Рагни это не подействовало. Он был вне себя от ярости и, не моргая, смотрел на меня своими бешеными зелеными глазами. «Я убью тебя и заберу твою женщину!» Заорал он и набросился на меня, полосуя воздух охотничьими кинжалами. Я схватил парочку стульев и начал отбиваться ими. «На это нет времени, идиот!» — крикнул я. — Сейчас весь твой мир погибнет. Частица Творца вызовет ветер перемен, тупая ты псина. Очнись! Но Рагни был неумолим. Он потрясающе владел оружием. Мои неумелые взмахи табуретками совершенно не спасали меня, и на руках появились первые порезы. Удивительно, но боли не было. Агнеса пряталась за мной и что-то шептала. Наверное, она догадалась снизить все ощущения в этом сне. «Успокойся! Вон из моего дома!» Острые лезвия вонзились мне в грудь. Рагни поднял меня, словно пушинку, и выбросил на улицу сквозь окно. Но этого ему показалось мало, и он последовал за мной, чтобы прикончить наверняка. «Эти многорукие негры вообще выносливые ребята. Сколько у них сердец?» В одном из них точно торчал острый кристалл. «Очнись, собака!» — заорал я, но Рагни уже сидел верхом на мне. Он схватился за ножи и принялся пырять ими меня дальше. «Да не больно мне! Да не могу я умереть!» — завопил я и завертелся. И тут Рагни замер. Он широко раскрыл глаза, из его рта потекла белая пена. Охотник выронил ножи и медленно встал с меня. Рагни начал медленно дрожать, и я понял, что ветер перемен уже настиг его. «Агнеса!» — крикнул я. «Хватит!» И все закончилось. К счастью, я не успел увидеть, как мой друг стал ужасным волком. Мир вокруг нас задрожал и лопнул, будто мыльный пузырь. Я открыл глаза и обнаружил, что мы все вместе оказались в той самой каморке папы Карла, а где-то в углу поскрипывал сверчок. Что это было? Рагни снова стал волком. Он недоуменно смотрел то на меня, то на голую Агнесу. «Это было твое слабоумие, приятель», — сказал я. «Тебе оказалось легко дурачить очень сильные эмоциональные иллюзии. Но хочу заметить, что ножами ты дерешься так, как я никогда не видел прежде. Может, мне свое тело тебе передавать в такие моменты? Отрастим рук побольше». Сон во сне внутри сна. Рагни словно не слушал меня. «Я снова был в своем мире. Ведьма, как ты умеешь это делать?» «Воспоминания никуда не деваются. Они словно айсберг в океане. Поверхностные, самые яркие, но глубинные, подлинные, остаются в тени вод. Моя задача — просто поднять айсберг из воды и раскопать в нем сокровища. Сначала вы попадаете в лабиринт, и это уже мой сон. Пока вы блуждаете по нему, я вас исследую, потрошу вашу память, ищу самые яркие бриллианты. Дальше я готовлю саму локацию, сшитую из ваших воспоминаний, и открываю вам дверь в точку перехода. Потом все проще. Целуешь ручку, попадаешь в ловушку. Многоуровневый подход. Я помогу вам в битве с советом, но есть одно большое «но». Вы должны вернуть меня в мое тело, и это будет сделать очень непросто». «Погоди. Кажется, до меня стало доходить. У тебя нет с ним связи. Ты же будто у мертвия». «Все гораздо хуже, Сергей». Агнесса уставилась в стену немигающим взглядом. «Так как во мне больше света, чем во многих других существах, а еще я имею проклятую печать, поставленную советом, я просто приманка для иномирцев». «В каком смысле?» «Самые простые из них будут видеть во мне только пищу. Нам придется пробиваться с боем, поэтому прошу вас быть настороже». «В вечном городе запрещены открытые конфликты. Мы просто создадим портал к твоему телу в реале», — предположил я. «Хороший план, кроме того, что ты не знаешь, где оно лежит». «Точно. Я почесал подбородок. Тогда я сгоняю за той, кто знает, а ты пока посиди тут и пусть тебя сверчок охраняет. Он, конечно, тоже чутко пострадал от моих иссушений, но еще на один забег его хватит». «Хорошо, я буду ждать». Агнесса впервые улыбнулась. «Только не задерживайтесь». Действовать нужно было быстро. Я даже пожалел, что не сообразил взять с собой сразу Ехи. Все равно теперь к ней на поклон переться. Лишь бы она еще спала. Я со своими приключениями вообще не понимал, сколько всего произошло и сколько может быть часов в реале. И каково было мое расстройство, когда я не смог попасть в сон Ехи. Сон, которого больше нет. Пустой космос, в котором ты ищешь яркую точку, чтобы зацепиться за новый сон. Нужно было срочно что-то делать. Я начал создавать порталы в сны других ведьм, и отозвалась только Герда. Фух, вот это мне повезло. Однако и тут было не все радужно. Герда была очень рада меня видеть, но где лежит Агнесса, она не знала, так что ей пришлось просыпаться и бежать к Ехе, чтобы та снова побыстрее уснула. Все это заняло время. Я сидел в комнате с Агнессой и Рагни, как вдруг в дверь кто-то тихонько начал ломиться. Осторожно так. Появилась когтистая лапа, а затем и мощный клюв. «Пошла вон, пернатая сволочь! Занята!» — крикнул я и встал со стула. Дверь распахнулась, и к нам начали врываться тенгу. Их было не меньше 10. Я никогда не сражался с такими тварями прежде, но сразу понял, что они весьма неуклюжи. Рагни бросился в атаку и выпустил щупальца. Он бил ими по лапам незваных гостей, а те с забавным кудахтаньем валились на пол. Я перевернул стол и загнал под него Агнессу. Она была слаба и не могла сражаться. Почти все тенгу были вооружены короткими, но весьма увесистыми дубинками. Лупили они ими знатно, но я героически отмахивался табуреткой. Рагни вообще не подпускал к себе этих пернатых бестий. Костяной шип на его хвосте хищно извивался в воздухе и наносил точные ранящие выпады. Но все равно тенгу было больше. Они падали, вставали, истошно орали на своем птичьем языке и продолжали нас теснить. Отступать было некуда, позади камин. И тут на помощь пришел сверчок. Он выскочил из своей щели и мгновенно стал огромным. Тенгу опешили, и я воспользовался этой неразберихой. Зажав в одной руке ножку от стула, а в другой круглый табурет, я бросился в атаку. Теперь дело пошло веселее. Сверчок использовал всю ту же тактику, но теперь он был на нашей стороне. Его яйцеклад пробил одного из нападавших насквозь, и пернатые негодяи бросились в рассыпную. Кажется, победа на нашей стороне, но как бы не так. Птицы побежали наружу, как вдруг раздался мощный взрыв, и на пороге появился огромный тенгу в керасии с молотом в руках. Сверчок ударил его, но не смог пробить тяжелый доспех. Огромная ворона каркнула и ударила молотом по яйцекладу. Тот треснул, а затем и отломился. Сверчок мгновенно исчез в облаке зеленого дыма, и я понял, что нам придется несладко. Рагни уже стоял рядом со мной, и мы были готовы принять этот бой. В этот момент я пожалел, что у меня нет плюща или сакиоми. С ними мне было бы проще, а теперь придется свой собственный свет тратить на всякую шмагию. Я сделал крутой взмах руками, и передо мной появился огненный щит. Я вывернул его наружу и отправил в сторону тенгу. Такой вариант был хорош тем, что у противника вообще не оставалось возможности обогнуть его. Я как бы обволакивал его собственным щитом. И не знаю, как бы он сработал, потому что произошло нечто удивительное. Здоровенный птиц махнул крылами, его когтистые лапы разжались, и чудовищный молот с тупым стуком упал на каменный пол. Мой щит обхватил уже недвигающееся тело, и оно загорелось. Легкий запах паленых перьев мгновенно наполнил всю комнату, а потом иномирец исчез в клубах едкого дыма. Нагадил напоследок мерзавец. «Тьфу, погонь какая, а!» — сказал кто-то в тумане. «Вот вот только подумайте, чего эти бандиты учудили?» Дым начал рассеиваться, и я увидел фигуру в широкополой шляпе. Вот этого нам только не хватало. «Ух, кто это у нас тут? Старый добрый нарушитель, которого я давненько не видел». «Что-то мне подсказывает, что сейчас ты начнешь оправдываться за свое недостойное поведение». Старый ковбой улыбался, но эта улыбка не была доброй. «Хотя твои противники тоже не самые лучшие ребята в Лимбе. Черные перья, банда отпетых мошенников и охотников за светом. Они нападают только на самых слабых и проклятых. Зачем же они пришли сюда и напали на столь грозного противника? О, глазам своим не верю. Проклятая ведьма! Что за праздник в нашем городе сегодня?» Ковбой не вел себя угрожающе. Он знал, что находится в выгодной ситуации. На улице его ждало еще несколько шустрых стрелков. Мы были загнаны в угол. Стреляют эти ребята очень хорошо, а еще у них есть шестиногие скакуны, как у Одина. От них тяжело будет смыться. Выходит, что лучший вариант — это провести переговоры. «Выходите с поднятыми руками. Волк со щупальцами!» — усмехнулся ковбой и достал сигару. «Отличный улов. Сначала мы проводим вас в офис шерифа, а потом немножко расстреляем». «Фазовые волки не сдаются!» Внезапно заревел Рагни и махнул щупальцами. Ковбой даже не успел ружье скинуть. Удар отбросил его обратно за дверь. Кажется, мне понятен его план. Я прыгнул в Рагни, и мы стали одним целым. «Агнесса, залезай, прокатимся!» Ведь мы уже убегали от этих ребят, и не совсем удачно, если мне память не изменяет. Нужно срочно покинуть Вечный Город. Но Ехи, она же придет сюда. Ведьма уже забралась на нас и крепко вцепилась в гриву. «Никогда бы не подумала, что прокачусь на таком звере», — прошептала она в восхищении. «Погнали!» Рагни мгновенно врубил фазовое ускорение и рванул наружу. Сразу же раздались выстрелы, но мы были слишком быстры для пуль. Наверное, все-таки мы стали опытнее и хорошо прокачались с нашей последней встречи с ковбоями. Пока они прыгали на лошадей, мы уже неслись по ржавым крышам Вечного Города. Ярко светило невидимое солнце, заливая своим светом каменные мостовые. Иномирцы шарахались в сторону, увидев шестиногих коней. За нами увязалось аж шестеро блюстителей местного порядка. Они палили из револьверов, и пули свистели над нашими головами. Под нашими лапами сыпались старые кирпичи, гнулась зеленая жесть крыш. Скорость оказалась сумасшедшей, но всадники не отступали. Рагни решил сделать круг, так как нам нужно было вернуться на место встречи. Удивительно, но он отлично ориентировался в пространстве. Я уже и счет потерял всем этим дурацким крышам, да и никаких ориентиров не мог определить, но волк четко понимал, куда нужно бежать. В какой-то момент мы даже начали отрываться от своих преследователей, но это было ненадолго. Я прекрасно понимал, никому в Вечном Городе не уйти от его законников. Это просто невозможно. Ковбои давали по жопе даже жнецам Лимба, а это говорит о многом. С нами просто играют. Вполне вероятно, что скоро ловушка захлопнется. Еще один круг навернуть нам не дадут. И тут раздался звук сирены. Впереди нас появился старый дилижанс, только запряжен он был самыми настоящими пегасами. Несся он даже с большей скоростью, чем мы. Он специально пристроился перед нами. Крыша кареты разложилась, и мы увидели мощный многоствольный пулемет Гатлинга. За ним сидел могучий ковбой в черной жилетке и повязке на лице. Мускулистой рукой он принялся крутить ручку, и стволы принялись шумом исторгать из себя пули. Чем дольше шел обстрел, тем выше становилась скорость. Скоро пулемет изрыгал просто бесконечный поток пуль, и я знал, что он никогда не заткнется. Это Лимб. Здесь никто не использует ограниченное количество патронов. Рагни метнулся в сторону домов с высокими трубами. Здесь было легче уклоняться от пуль. Однако позади вновь появились всадники. Некоторые из них тоже запрыгнули на крыши. И это нам даже помогло, так как стрелок из пулемета не хотел зацепить своих же, а потому плотность огня уменьшилась. Мне все это казалось какой-то хардкорной аркадой на уровне кошмар. Адский платформер, в котором одна ошибка может привести к смерти. Мы приближались к месту встречи, которая может и не состояться, если ковбои так и будут нас преследовать. Но внезапно впереди возникла стена бледно-зеленого света, и я понял, что подмога пришла. «Туда!» — крикнул я Рагни. «Сам вижу! Держитесь!» — каркнул волк, и мы понеслись с еще большей скоростью. Купол разрастался, из него полетели ледяные молнии, и я понял, что Ехи пришла не одна. Радужные вспышки, огненные нити и спиральные лучи ударили в ковбойскую телегу. Она тут же вспыхнула и сгорела дотла. Горящие пегасы разлетелись кто куда, а некоторые врезались в крыши домов. Сам ковбой полетел вверх тормашками, но он крепко держался за свой пулемет и даже пытался отстреливаться. Его добивать никто не стал. Мы на мгновение замерли на краю крыши. Ого! Эхи чуть ли не весь Ковен собрала. Из огромного зияющего портала внутри купола выходили ведьмы, одна другой краше. Здесь были Герда с Дашей, Ехи с Вестой и даже Лилианна, которую я 100 лет не видел. Но самое главное, что пришла даже Кэрол с Оксаной. Но главным козырем был сам Олег. Вымазанный белой глиной Акхори опирался на посох с черепом на навершие. Мы прыгнули прямо в световой купол, и в нем образовалось окно нашего размера. Я кубарем выкатился из волка и оказался рядом с Олегом. «Никогда бы не подумал, что буду настолько рад вас всех видеть», — усмехнулся я. «И чем же ты прогневил местных стражей?» — сходу начала злиться Ехи. «Лилиана, Даша, возьмите Агнесу, помогите ей, поделитесь с ней светом и унесите в портал». Послышались выстрелы, но волшебные пули ковбоев не смогли пробить купол, удерживаемый такой толпой ведьм. Вот, значит, зачем нужен большой ковен. Олег пожал мне руку и улыбнулся. «Кто не злит богов, не получит места в раю», — подметил он. «Кажется, нас тут не сильно любят». Ковбои собрались перед куполом, и их седобородый лидер слез с коня. Он вынул из пиджака уже сразу горящую сигару и сунул ее в рот. «Вот тогда!» — удивился он. «Кто к нам пожаловал? Заблудились, девочки!»